В больнице я провалялся почти 3 месяца. Пришлось задержаться из-за опасности осложнений. Но я совершенно не горевал, поскольку с середины ноября лежал в отдельной палате. Больничные будни скрашивали телевизор с видеомагнитофоном и подаренный мамой пейджер. Читать ее сообщения было намного интересней, чем школьные учебники. За этими занятиями я и коротал время. Настал день выписки. С моря дул холодный пронизывающий ветер, и чтобы меня не застудить, мама наняла такси. Усаживаясь в машину, я подумал: вот и сбылись наши мечты. Одесса, Волга и квартира на Французском бульваре. Словно угадав мои мысли, мама шепнула: «Жаль, дворня не видит». Конечно, автомобиль и квартира пока нам не принадлежали, но до реального исполнения мечты я в этом не сомневался, оставалось совсем чуть-чуть. Машина катила по бульвару, а я смотрел в окно и слушал мамин отчет о том, какой ценой далось мое выздоровление. Антибиотики, капельницы, рентген, анализы, врачи, няня, отдельная палата. На все ушло $1500. Когда прозвучала эта сумма, у меня помутилось в глазах. Откинувшись на заднем сиденье, я восхищенно прошептал: «1500!» А мама произнесла: «Уму непостижимо!» Но без обычного своего изумления. До конца поездки мы обсуждали планы на будущее. Мне следовало готовиться к учебе на коммерческом отделении интерната. Занятия начинались со второго полугодия. Как выяснилось, попасть туда я мог без всяких связей и ненужных формальностей, вроде прослушивания. Плати спонсорский взнос, $1200, и учись сколько угодно. Были бы деньги, поступить в интернат мог даже Громов. «Сволочи!» — в сердцах заявила мама. «Помнишь мои хождения по мукам? Могли войти в положение? Неужели сложно понять, люди вырвались из натурального ада? Ребенок не в своей тарелке. Да ну их к черту! Пусть подавятся, твари ненасытные! 1200 — не деньги!» Таксист покосился в зеркало заднего вида, а я повторил вслед за мамой: «Конечно, 1200 — такая мелочь». И мы с ней как по команде прыснули. Она объявила: «Сегодня мы закатим небольшую пирушку по поводу моей выписки, а завтра отправимся по магазинам покупать для меня зимние вещи». Машина остановилась у солидного дома с аркой. Здесь на третьем этаже находилось наше жилье. Я давно просил маму свозить меня сюда на экскурсию, но она не соглашалась, не хотела выводить меня, еще не окрепшего после болезни, на холод. Тогда я обижался на нее, зато теперь был исполнен благодарности. Впереди меня ожидало волнующее открытие. А мама, словно подогревая интригу, не спешила домой. Она предложила перекусить в кафе, которое располагалось на первом этаже дома. «В холодильнике шаром покати», — виновато произнесла она. «Столько работы в последнее время, некогда и в магазин зайти». В кафе я не был целую вечность и потому, конечно же, не возражал. Себе мама заказала чашку кофе, а мне чай и пирожное. Ожидая заказ, она открыла сумочку и достала пачку сигарет «Море». Мне показалось, пальцы ее дрожали. Стараясь не встречаться со мной взглядом, мама щелкнула зажигалкой и выпустила в сторону дым. Я смотрел на нее как завороженный, онемев от удивления. Дар речи ко мне вернулся лишь после третьей маминой затяжки. «Ты куришь?» — спросил я. Она виновато глянула на меня. «Будешь ругать?» Я пожал плечами. «Да ладно, кури». «Это совсем легкие сигареты», — объяснила мама. «Безвредные, специально для женщин». Я, понимающе, кивнул, а она продолжила. «У нас на работе все курят. Я подумала, все равно табаком дышать. Уж лучше самой курить. Во всяком случае, не будут смотреть, как на белую ворону». «А если бы все бились головой об стену?» — процитировал я с ехицей ее же учительскую поговорку. Она в момент помрачнела. «Ты просто не представляешь, какая у меня адская нагрузка. Кручусь, как белка в колесе, 6 дней в неделю». Мама выпустила струйку дыма в потолок и добавила. «Ради твоего будущего я готова даже биться головой об стену». Смутившись, я опустил глаза. Принесли заказ. Мама достала из сумочки кошелек и протянула официанту $5. «Возьмите сразу, я не люблю ждать расчет». Он хотел вернуть сдачу, но она небрежно махнула рукой. «Оставьте себе». Я не поверил своим глазам и ушам. За какие-то 5 минут официант заработал почти $2. «Ну ты даешь», — протянул я восторженно. «Хочешь жить на широкую ногу?» — назидательно проговорила мама. «Надо трудиться. В жизни просто так ничего не дается. Ты смеялся, когда я учила английский, но без языка меня на эту работу не взяли бы. Постоянно приходится общаться с иностранцами». Я посмотрел на нее недоверчиво. «Каждый день?» Она заговорила отрывисто, делая короткие и частые затяжки. «Практически. Один выходной в понедельник. Себя в порядок надо привести, в квартире убрать, слова подучить английский. А как иначе? Среди недели на хозяйство и чтение сил не хватает, тружусь ночами. Уму непостижимо. Порт работает круглосуточно. Местные не хотят работать в ночную смену, а в нашей ситуации не до капризов. Ты ведь согласен?» Я, понимающе, кивнул, а затем спросил. «А что делает секретарь?» «Печатаю документы на машинке», — перечислила мама. «Звоню деловым партнерам, делаю кофе начальнику и его гостям». Я спросил, вроде официанта. «Глупости!» — вспылила мама. «Секретарь — ответственная и очень серьезная работа. Не станет же начальник порта мыть чашки и накрывать столы». Я недоверчиво посмотрел на маму. «А разве гости приходят ночью?» «Разумеется!» — ответила мама. «Корабль может причалить в любое время. Капитан сразу сходит на берег и первым делом к начальнику порта». «А встречает его секретарь», — кивнул я понимающе. «Да, прямо на пристани», — подтвердила мама. «А затем провожаю в кабинет начальника на переговоры. По законам гостеприимства угощаю кофе и шоколадом. Мой начальник в английском не бум-бум, сам подумай, как бы они без меня объяснялись». «А после переговоров?» — спросил я. «Садятся на машину, едут в ресторан». «Хорошая работа у начальника», — проговорил я с завистью. «Неплохая», — согласилась мама, — «но слишком ответственная». Разговоры о чужой ответственности меня не интересовали, и потому я сменил тему. «А какая у него машина?» «Кажется, BMW. «А ты на ней ездила?» «Так, пару раз». Разглядывая зажигалку, я спросил. «Громов будет жить с нами?» Мама вздрогнула, как от удара током. «Нет, конечно! У нас однокомнатная квартира». «Останется в ночлежке?» — уточнил я для собственного спокойствия. «Там ему будет лучше», — улыбнулась мама. «Все же родная стихия!» Я весело подмигнул ей. «Да и в ночлежке у него бизнес!» «Ой, не говори мне про этот бизнес!» — передернула она плечами. «Омерзительное жульничество! Просто уму непостижимо!» Громов говорил, скоро у них появится прибыль. «Мечтать не вредно!» — сердито отрезала мама и закурила вторую сигарету. Пуская дым и прихлебывая кофе, она рассказала. Пока я лежал в больнице, Громов мне очень завидовал. По его представлениям, я жил как король. Спал в чистой постели, ел шоколад и бананы, смотрел телевизор, а он по-прежнему ютился на грязном тряпье и питался в пунктах раздачи гуманитарки. «Уму непостижимо!» — покачала мама головой. «Как можно завидовать страдающему от пневмонии ребенку?» После таких слов у меня невольно сжались кулаки, и я изо всех сил стиснул зубы. Мама положила недокуренную сигарету в пепельницу и заговорила, как на митинге. Оказалось, Громов завидовал не только мне. Мамино трудоустройство в порту его просто добило. А когда она перебралась на французский бульвар, он стал сочинять о ней небылицы и пересказывать их по вечерам на радость быдлу. «Какие небылицы?» — спросил я. Мама отмахнулась. «Не собираюсь повторять бред сумасшедшего завистника. А ты запомни, если какая-нибудь гнусность коснется твоих ушей, это все громовские измышления». Я успокоил маму. «Никогда быдлу не верил и верить не буду». Мама чмокнула меня в щеку и продолжила. Теперь она говорила неторопливо, тщательно выбирая слова, словно объясняла на уроке правила грамматики. «Зависть — отвратительное качество, но оно нередко пробуждает еще более отвратительное — клевету. Только совершенно бессовестный человек может завидовать тем, кого сам же назвал родственниками, и только отпетый негодяй может клеветать на близких людей». Я понял, самое интересное уже закончилось, и погрузился в изучение зажигалки. «Теперь, когда мы окончательно встали на ноги, — доносился откуда-то издалека мамин голос, — пусть Громов занимается своим бизнесом, мешать не будем, но и помогать остережемся. Зато если случится какая беда, долги или проблемы с милицией, не придется выручать, а беда случится, вот увидишь». Я слушал вполуха и думал о своем. С моих слов мама давно знала об афере с французскими духами. Она не сомневалась, рано или поздно Вовку посадят. Он же уверял меня, все будет хорошо. Разумеется, я верил маме. Осталось дождаться, когда афериста арестуют. Уж мы-то отпразднуем это событие. «В конце концов, — подвела мама итог, — пусть набьет себе шишек, иначе не поймет, с мизерным образованием никогда не добиться успеха в коммерции. Прогорит и угомонится. Или попадет в тюрьму». Я горестно проговорил. «Из тюрьмы выйдет, опять попросится к нам в семью». Мама решительно мотнула головой. «Нам с быдлом не по пути. Поиграли в семью и хватит». «Когда у тебя будет паспорт?» — спросил я. «Всему свое время. Будет и паспорт, и квартира своя, и машина». «Здорово!» — выдохнул я. Мама мечтательно улыбнулась. «За деньги, говорят, в паспорте можно что угодно написать. Укажу местом рождения не поганый Кишинев, а Одессу». «А в моем свидетельстве?» «И в твоем, разумеется», — заверила мама. Арендованная квартирка оказалась крохотной и довольно запущенной. Но в сравнении с ночлежкой она выглядела настоящим дворцом. На стене у дивана висел ковер, такой же, как и у нас в Бендерах, «Три богатыря». В углах его также поела моль. Бытовые мелочи, вроде плесени, отклеившихся обоев и протекающих труб, меня не смутили, хотя от квартиры на французском бульваре я ожидал большего. Главное, у меня появилась собственная постель. Ее мама застелила на скрипучем диване. Здесь нам предстояло спать по очереди. Мне ночью, пока мама трудилась в порту, а ей днем. Перед уходом на работу она устроила обещанную пирушку. В кафе мы купили киевский торт и коробку конфет. Для меня пепси-колу, а для мамы шампанское. Подняв бокал, она произнесла: «Теперь мы снова приличные люди. Забудем ночлежку со всеми ее обитателями, включая и Громова. Да здравствует новая жизнь!» Когда мама ушла, я занялся изучением квартиры. тщательно осмотрел все закоулочки и ящички. Бабушка Нюра, припомнил я, называла их шуфлятками. А маму это очень раздражало. Я улыбнулся, надо же, и на французском бульваре не уйти нам от кугутских шуфлядок. В одной из них я обнаружил картонную коробку из-под обуви, а в ней россыпь иностранных презервативов. Хотелось наполнить шарик водой и сбросить кому-нибудь на голову, но, увы, приличному человеку, живущему на французском бульваре, не подобало вести себя так легкомысленно. В глубине другой шуфлядки под ворохом белья я нашел черный бумажный пакет с мамиными фотографиями. «Интересно, когда она успела столько их наделать?» – размышлял я во время просмотра. На фотографиях мама выглядела молодой и озорной. Такой я ее никогда и не видел. И что самое смешное, на некоторых фото она щеголяла в коротеньких юбочках, из-под которых даже виднелись трусики-плавки. Зачем она сделала эти снимки, для меня осталось загадкой. С особым любопытством я впился глазами в фотографию, на которой совершенно раздетую маму запечатлели у небольшого бассейна, находящегося, по-видимому, в сауне. Бесстыдно улыбаясь фотографу, она стояла у лесенки. В похожем бассейне я плескался в бендерах, пока отец пьянствовал с Громовыми. Перед тем, как сигануть в воду, я прикрывал руками свою наготу. Мама же явно не испытывала даже малейшего смущения. «Наверное, ходила в баню с Лулу», — подумал я, пряча фотографию в карман. Снимок мне настолько понравился, что я решил его утащить. Жаль, я не мог расспросить маму, по какому случаю она посещала сауну и фотографировалась голышом. Она наверняка устроила бы мне нагоняй. Я надул один из презервативов и фломастером вывел на нем неприличное слово. Оставлять такое в квартире было рискованно, и я запустил шарик в окно. Ветер подхватил его и понес вдоль бульвара. «Лети, лети!» — помахал я вслед рукой. «Привет одесскому быдлу!» Проводив шарик взглядом, я стукнул себя ладонью по лбу. «У мамы завелся хахаль! Как же я сразу не догадался! Он давал деньги на мое лечение, дарил ей дорогие вещи, помог снять квартиру и устроил на работу. Теперь она накупила презервативов и ночами бегает к нему на свидание. Он научил ее курить, и в сауну она ходила тоже с ним, и там фотографировалась. Раньше от такой мысли я бы расстроился, но теперь мне почему-то было все равно. Более того, я бы с интересом познакомился с нашим таинственным благодетелем».